Глава 18. Эмилия. Ники не бросала слова на ветер, когда описывала атмосферу атриума. Я бывала во многих элитных заведениях Рокфорда и за границей. Отдыхала в самых популярных и крутых клубах на нашем континенте. Видела множество шикарных интерьеров. Но все равно, войдя в главный зал атриума, я обомлела. Здесь современный дизайн сочетается с декором в стиле Великий Гэтсби. Приглушенный свет, благородный винный цвет стен, мягкие диваны и кресла, овальные столы из оникса и высокий зеркальный потолок с космической подсветкой, которая превращает и без того огромное пространство в необъятную бесконечность. Посередине зала находится не простое возвышение для танцев, а большая сцена со сменяющимися декорациями, как в настоящем театре. И столь изысканную, пьянящую атмосферу дополняют вращающиеся пилоны и позолоченные клетки, в которых посетителей развлекают роскошные, гибкие танцовщицы. У меня язык не поворачивается назвать их стриптизершами, артистками, акробатками, гимнастками, топ-моделями, да, но необычными стриптизершами, которых можно встретить в любом стрип-клубе или увидеть в кинофильмах. Они роскошные, дорогие, холеные, фигуристые. То, что они вытворяли на сцене во время шоу друг с другом, поодиночке или в паре с не менее шикарными танцорами, можно было назвать эротическим произведением искусства, но точно не пошлостью. Я возбудилась с первых же секунд. Даже кожа покрылась легкой испариной от отхвативших меня эмоций. Я ни на секунду не могла оторвать взгляда от выступлений артистов, как и не могла поверить, что такие таланты после завершения шоу отправляются доставлять удовольствие клиентам, как самые настоящие шлюхи. Про тот факт, что много лет назад Ники тоже здесь работала, вообще молчу. Он напрочь отказывается утрамбовываться в моем мозгу. Я не осуждаю подругу. Никогда. Просто мне сложно осознать, что она тоже была одной из этих голых и безумно талантливых девушек, которым место на самых престижных сценах мира, а не в элитном стрип-клубе, где запах секса буквально витает в воздухе, пропитывая каждый элемент декора и мебель. Клянусь, я действительно собиралась только посмотреть шоу и сразу же вернуться домой, но этот порочный мир удовольствия поглотил меня с головой, поманив отправиться вслед за незабываемыми приключениями. И я сама не заметила, как поддалась искушению посмотреть, что же скрывается в VIP-зоне. А там скрывается длинный темный коридор, в котором не только потолок напоминает ночное небо, но и пол со стенами. Теперь уж точно складывается впечатление, как будто я нахожусь в открытом космосе, где вместо планет находятся двери в отдельные комнаты. Какие-то из них уже закрыты, но большинство еще ждут своих гостей, чтобы исполнить любые их желания. И это правда так. VIP-зона – это настоящий музей живого порно. Здесь каждый клиент, даже самыми извращенными предпочтениями, найдет подходящее для себя развлечение. Каждое помещение обустроено под определенную тематику, а одна стена комнаты полностью стеклянная. За ней вместо скучных старинных экспонатов находятся работники атриума, устраивающие шоу на любой вкус и цвет. Классика, групповуха, оргия, минет, анал, студентки, бигбоссы, БДСМ. Пожалуйста, лайтовая, жесткая, супержесткая. Выбирай, что больше вставляет. И это лишь начало перечня всего, что здесь имеется. Кажется, будто весь порнхаб переместился с экрана компьютера в закрытый отсек атриума. Глаза разбегаются. Возбуждающий аромат эфирных масел ласкает обонятельные рецепторы. Пульс стучит в висках, вторя звуком стонов, криков, шлепков, доносящихся со всех сторон. Этот порочный бит не только отдается пульсации между бедер, но и вибрирует в каждой клеточке тела, возводя степень возбуждения до критической отметки. Не планировала я заходить в комнаты. Хотела только посмотреть одним глазком, что тут происходит, и уйти. Честно-честно. Но стоит мне добраться до комнаты в приглушенных красноватых тонах с моей новой любимой категорией порно, как ноги сами заводят меня внутрь и несут мимо массивной кровати ближе к стеклу. В голове ни одной верной мысли. Тело двигается на чистых инстинктах, пока я завороженно любуюсь двумя обнаженными парнями, ласкающими девушку. Это трио создает яркое комбо. Один парень – афроамериканец со стрижкой почти под ноль, другой – смуглый блондин с волосами до плеч. А между ними грациозно лежит красотка с огненно-рыжими кудрями. Ее молочная кожа, украшенная россыпью веснушек, сильно контрастирует на фоне парней, но при этом идеально вписывается в их тандем. Все они очень разные, но невероятно красивые. Стройные, ухоженные, парни в меру накачанные, а девушка натуральная. Никаких губ-пельменей и похабных искусственных коровьих ресниц. Невооруженным глазом видно, что у нее даже волосы не крашеные и не нарощенные. Грудь тоже своя, а на лице нет обильной шпаклевки и броского мейкапа. Эта богиня совсем не похожа на сотрудницу стрип-клуба, которая выполняет сейчас свою работу. Скорее на счастливицу, которой чертовски повезло заманить к себе домой этих двух Аполлонов, желающих ее ублажить. А я просто бессовестно подглядываю за ними. От правдоподобности всей этой ситуации у меня загораются щеки. И на миг мне даже начинает казаться, будто я делаю что-то неправильное. Мне нужно отвернуться. Или еще лучше – уйти, чтобы не мешать парням удовлетворять девушку. Но я застываю мертвым камнем и продолжаю пялиться на них, поражаясь, что их нисколько не смущает мое присутствие. Наверное, привыкли уже к постоянным зрителям. А вот я совсем не привыкла подглядывать за интимными сценами других людей. Да только совсем скоро мое смущение магическим образом исчезает. Меня настолько распаляет то, как мужские губы и сильные ладони ласкают женское тело, что я тихо выдыхаю, роняю клатч на пол и крепко сжимаю руки в кулаки. Уж больно сильно хочется забраться под платье и начать повторять ласкающие движения пальцев афроамериканца, которые он совершает между ног красотки. А ее блаженные стоны, вызывающие белую зависть, лишь усложняют задачу сдержаться. И я не сдерживаюсь. Да и зачем, собственно, это делать? Ведь если так подумать, я нахожусь в обители разврата и удовольствия. Правильно? Правильно. И саму же себя я могу удовлетворить. Правильно? Правильно. Коннора я никак этим не задену, даже если расскажу об этом, так что... Я расставляю ноги чуть шире и расслабляю руки. Одной сквозь тонкую ткань платья сжимаю чувствительную грудь. Второй забираюсь в мокрые трусики и нащупываю пальцами набухший клитор. Черт, как же приятно! И до безобразия сексуально. Все-таки смотреть порно на экране и вживую – это астрономически разные вещи. Эмоции мощнее, реакции острее. Кровь в венах будто заменяется жидким огнем и накаляет всю изнанку кожи, повышая температуру тела до предела. Дыхание становится чаще и тяжелее, воздух гуще и горячей. Массирующие движения пальцев на клиторе и груди интенсивнее, быстрее, несдержаннее. Ох! Стоны сами вырываются из горла, переплетаясь со стонами девушки. Я представляю себя на ее месте, тону в умелых ласках парней, и спираль напряжения раскручивается по нарастающей. Еще чуть-чуть, совсем немножко. Я кончу впервые за 2 недели, выпустив на волю все, что никак не могла выпустить с Коннором. О да, всего несколько круговых движений по чувствительному месту, и перед глазами засверкали бы звезды, а тело получило бы желанную дозу удовольствия. Но, увы, вместо кайфа я вздрагиваю от ужаса, ощутив за спиной чье-то присутствие. Как это понимать? Неужели я забыла закрыть за собой дверь? Не может быть такого. Я закрыла, Ведь закрыла же. Резко вытаскиваю руку из трусов и порываюсь обернуться, чтобы посмотреть, кто посмел нарушить мое уединение. Но незваный гость не позволяет. Крупная фигура намертво прижимает меня грудью к стеклу. Ладонь окольцовывает шею, а мужской шепот запускает микроразряды тока по телу. И снова привет, любительница порно. Знакомая усмешка жалит левую щеку, заводя сердце до запредельных оборотов. Боже мой, только не это, только не он, только не здесь. Пожалуйста.